Однажды Алан и Дейл с женой сидели на солнышке около домика, который построили для них разбойники. «Мне что-то совсем сегодня неохота ничего делать. Эли, ну баюкай меня песней». «Если я начну петь, ты ни за что на свете не заснешь. Ты скорее сбежишь отсюда». «Доброе утро! Я совершаю утреннюю прогулку. Не пройдетесь ли со мной?» «А, монах Тук, доброе утро! Мы с удовольствием пойдем с вами». Парочка подошла к монаху, и втроем они тронулись в путь. Под ногами хрустела листва, но не пройдя и нескольких шагов по поляне, они вдруг услышали другие странные звуки. «Что это?» «Не знаю. Спрячемся в кустах». Они скрылись в ветвях и прислушались. Вновь воцарилась тишина. Монах Тук высунулся из кустов и осмотрелся вокруг. Невдалеке он увидел двух черных коней, привязанных к дереву. «Непонятно. Где же хозяева этих коней?» «Это я сейчас выясню». «Прошу прощения, ведь ты хотел сказать «мы»?» «Ну хорошо, давайте тихо пройдем мимо лошадей и посмотрим. Может, увидим что-нибудь?» Эллен захотела пойти с ними. Когда они втроем приблизились к привязанным коням, они опять заслышали тихое пение, доносившееся из-за деревьев. «Смотрите, вон они». Среди берез они увидели трех человек в монашеских одеяниях. Двое из них были в черных монастырских рясах, а третий был одет, как странствующий монах. Ряса последнего была настолько запачкана, что монах Тук с трудом распознал в ее владельце своего собрата, странствующего монаха. Вдруг, как по команде, троица опустилась на колени, и раздалось уже знакомое нашим друзьям странное пение. «Как интересно. Давайте подберемся поближе и посмотрим». Наши друзья так и сделали. Незаметно подкравшись к поющим, они спрятались за дубом. Теперь они смогли разобрать слова молитвы, которую пели монахи. «Денег, денег, Господи, пошли, больше денег, денег нам пошли. Денег, денег, Господи, пошли, денег, Господи, денег, денег, Господи». Нашим наблюдателям было ясно видно, что лица чернецов выражали глубокую печаль. А у странствующего монаха, лица которого не было видно, был самый грустный голос из всех троих. К тому же он постоянно выбивался из мотива. Зрелище они представляли поистине печальное. Когда монотонная молитва о деньгах была допета, странствующий монах поднялся на ноги и обратился к чернецам. «Братья, денег у нас нет. Мы усердно молились, чтобы Господь не спослал нам денег. Теперь наша молитва окончена». Говоривший опустил на мгновение голову, потом снова взглянул на монахов и продолжил еще печальнее. «Давайте еще раз поищем в наших карманах, что нам послали небеса по нашим молитвам». «Что?» Сказав это, он посмотрел на одного из монахов. Тот поднялся на ноги и опустил руки в карманы сутаны. «Увы, святой отец, у меня по-прежнему пусто». «У меня, увы, тоже, святой отец». «Да, святой отец». Монах Тук объяснил Алану и Эллен, что если бы у чернецов были с собой деньги, они должны были бы отдать их странствующему монаху. Таков был обычай, ибо странствующим монахам дозволялось просить милостыню. Тут один из черных монахов сказал: «Но как мы уже говорили тебе, святой отец, до встречи с тобой нас ограбили». «Ограбили, истинно так, святой отец. Истинно так. На нас напали разбойники Робин Гуда и отобрали все наши деньги». «Да, да, братья, вас ограбили. Да, да. Но вы ведь после этого помолились о деньгах. Молились. И мне кажется, что ваши молитвы услышаны». «Как?» Чернецы с грустью переглянулись. Им начало казаться, что этот странствующий монах немного не в своем уме, а тот продолжал: «Ну, возможно, на этот раз нам стоит проверить карманы друг у друга, а не наши собственные». Черные монахи снова переглянулись. Угораздил же их именно сегодня наткнуться на этого сумасшедшего. Однако они покорно начали обыскивать его карманы и вскоре обнаружили, что они пусты. Вот как! Теперь позволь, святой отец, мне обыскать тебя. С этими словами странствующий монах полез за пазуху к одному из чернецов. Вдруг на землю звонким дождем посыпались серебряные монеты. Высыпавшись из рясы черного монаха, они покрыли всю лужайку. То же самое произошло и со вторым монахом, когда странствующий монах начал его обыскивать. У обоих чернецов под рясой оказался пояс, на котором висело по дюжине мешочков с деньгами. Странствующий монах чуть отступил назад. «Наши молитвы услышаны. Мы просили не напрасно. И так как мы обещали, что поделимся всем, что небо нам не спошлет, возьмите каждый по горсти монет». «Ну как же, да? Это же мои, а твои только». Двое монахов стояли, тупо уставившись на рассыпанное под ногами богатство. Эти деньги они накопили с монастырских пожертвований и теперь везли, чтобы спрятать в тайник. Однако, сказав странствующему монаху с самого начала, что у них нет при себе денег, они теперь не могли потребовать их назад, чтобы не прослыть обманщиками. Садитесь на коней. Продолжайте ваш путь и знайте, что сегодня вы совершили великое доброе дело. Ну да, как... Чернецы грустно побрели к своим коням. Ну да, как... И еще... Не забудьте, когда вы встретите бедняка, одарите его так же щедро, как сегодня одарил нас Господь. Да, Господь, да, Господь, Господь. Монахи не ответили. Они сели на коней и тронулись вглубь леса. Странствующий монах некоторое время смотрел им вслед, а потом вдруг рассмеялся. Когда всадники скрылись в лесу, он сорвал с себя рясу и остался в зеленом платье разбойника. Это был Робин Гуд. «Леди Эллен, отче Тук, Алана Дейл, чего вы там прятались? Я вас издали заметил. Как вам мое представление? Идите сюда, помогите мне все это собрать». «Ого! Да здесь никак не меньше 400 фунтов! Вот это добыча!» Собрав все деньги, друзья вернулись в лагерь, очень довольные своим уловом.